Сергеем Истоминым я еще раньше подружился. Мне очень нравился этот живой, черноглазый, смуглый мальчик, по-цыгански красивый, рыцарский, благородный. С утра до вечера с ним и с его младшей сестрой Ксаной мы запоем играли в карты, в другие игры. По вечерам Петр Владимирович рассказывал своим ровным, почти без интонации голосом о прошлом, о людях, которых знал. Он был очень умен. Я впитывал его рассказы с интересом, проникаясь к нему большим уважением. Сергей Истомин подружился с дядей Владимиром и постоянно бегал к нему. По вечерам, когда дядя Владимир шел в кино играть на пианино, Сергей его сопровождал и на правах родственника смотрел бесплатно 2-3 сеанса подряд. И я однажды так побывал в кино. А еще Сергей ходил с дядей Владимиром на охоту. На одну такую прогулку дядя Владимир с ружьем, гончий выжлиц орел, и мы, два мальчика, отправились. Впервые в жизни я попал в хвойный еловый лес зимой. Дядя Владимир показывал нам многочисленные следы зверей и птиц на снегу. Зайчьи, лисьи, собачьи. То и дело попадались янтарные кучки зернышек, помет рябчиков и тетеревов. Снегири ворошили на дорогах конский навоз. Тогдашний зимний лес был полон жизни. А теперь снег в лесу лежит белый-белый. Никаких следов, никаких кучек помета нет. Не помню, убили ли мы тогда кого-либо. За рябчиками дядя Владимир не охотился, а зайцев нам не попадалось. Зато я запомнил красоту леса. Елки, усыпанные снегом, синие тени на снегу и то наслаждение лесной красотой, которое охватило моего дядю и передалось нам. Побывали мы с Сергеем в Троицкой лавре. Впервые я увидел великолепный архитектурный ансамбль монастыря, основанного великим святым Древней Руси преподобным Сергием, благословившим князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Историк Ключевский писал: «Покуда неугасимая лампада будет гореть у раки святого, будет и Русь жива». В первые годы революции лампада погасла. Монахов разогнали. Монастырь был превращен в музей, а мощи святого Сергия, раскрытые, оскверненные, остались в запечатанном Троицком соборе начала XV века. Знаменитый иконостас, расписанный Даниилом Черным и Андреем Рублевым, был недоступен для народа. С большим интересом я ходил по сводчатым палатам музея, смотрел старинные драгоценные предметы церковной утвари, усеянные жемчугами, изумрудами, сапфирами, бирюзой. Все драгоценные вклады, начиная со второй половины XVIII века, были изъяты якобы для голодающих, а старина, церковные сосуды, шитые пелены, иконы, ризы осталось. И всех тех богатств было тогда много больше, нежели теперь. Как видно, и в 30-е годы, и в послевоенные ценнейшее достояние русского народа уплывало за границу. Научный руководитель музея, граф Юрий Александрович Алсуфьев, живой, невысокий человек с бородой, живыми глазами, встретил нас, двух мальчиков, очень любезно. Сергей меня ему представил. Он мне подал руку, будто взрослому, и повел показывать. Не все монахи были изгнаны из лавры. В каждой музейной палате сидела по иноку-сторожу. Музейные работники вполне могли на них положиться. А палаты были нетоплены. Там стоял мороз более лютый, чем на улице. Мы с Сергеем ходили без шапок до тех пор, пока один из монахов не сказал нам, что мы можем надеть шапки, иначе простудимся. Да, конечно, ведь святость из лавры ушла. Несколько раз в те дни мы отправлялись на церковную службу в храм на той же Красюковке, к обедне и ко всеношной. А однажды ко всеношной под Старый Новый год пошли в Гефсиманский скит. Так назывался филиал лавры, еще действующий небольшой монастырь. Всего скитов было 4. Кроме Гефсиманского, действующим оставался самый дальний, с очень строгим уставом скит – Параклит, находившийся за 8 верст, куда женщины не допускались. Ближайшие в 2-3 верстах были скиты Киновия с небольшой белой шатровой колокольней и Черниговский с массивным 5-главым собором и высокой колокольни из красного кирпича. В них обоих помещался дом для престарелых. Гефсиманский скит был окружен лесом. За каменной оградой высился розовый с белым одноглавый храм XVIII века. Вечерело. Мы прошли сквозь тяжелые железные ворота внутрь скита, вошли в храм. Молящихся было много. Женщины, молодые, а больше старые, в тот год впервые получили разрешение войти в скит. Они теснились толпой. Длинноволосые монахи стояли отдельно. Иные совсем древние, седобородые, иные молодые, с черными и русыми бородами, такие, как на этюдах Корина. 2 хора монахов пели молитвы на правом и на левом клиросах. 100 свечей, разноцветные лампады освещали молящихся. Сергей показал мне схимника, стоявшего отдельно. Его лицо было укрыто клобуком, виднелась только седая взлохмаченная борода. На его черной рясе, как на одеждах схимниц этюдов Корина, были вышиты крупными серебряными буквами череп с костями и слова молитвы: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» Я впервые попал в монастырь. Служба тянулась долго и утомительно. От множества свечей, лампад, от дыхания богомольцев было душно. Но я терпеливо стоял, слушал протяжное пение монахов. Все случайное, наносное, ушло из монастырских стен. Остались те иноки, которые ради прославления имени Христова готовы были идти на любые страдания. Они стояли и низко кланялись, шепотом повторяли молитвы. Служил сам наместник Лавры, отец Израиль, в черное золото мризе, почтенный, полный, еще бодрый старец с пышной бородой. Он служил вдохновенно, слова молитвы произносил четко. Великая ответственность лежала на его плечах — суметь продержаться в скиту как возможно дольше, уберечь доверившихся ему иноков от земных соблазнов, разговаривать с властями с достоинством, высоко держать знамя православия и знать, что рано или поздно отца неминуемо ждут тягчайшие муки. 11. Увы, каникулы кончились, пора было возвращаться в Москву. Проводили меня из Томины до вокзала. Тогда здание было маленькое, деревянное. Посадили в промерзший вагон. Встретился им знакомый монах. Он и я заняли места на скамьях напротив друг друга. И пока в Пушкине не подсели другие пассажиры, мы разговаривали на богоугодные темы. На прощание, уже на платформе Ярославского вокзала, монах мне сказал что-то очень хорошее, и я расстался с ним в самом благостном настроении. А на Каланчевской площади я сразу увидел мальчишек-газетчиков, которые бегали с пачками газет и с азартом кричали: «Экстренный выпуск! Смерть Ленина! Смерть Ленина!» Тогдашние газеты и позднейшие литературные произведения, романы, повести, стихотворения, мемуары были переполнены красноречивыми описаниями горя, охватившего весь народ от мала до велика. Что-то не помню я этого всенародного горя. В час похорон по всей стране гудели, нагнетая тоску, заводские гудки. А простой народ, как во все времена и во всех странах, оставался равнодушен, безмолвствовал. Это позднее, когда началась вестопляска с колхозами, крестьяне вспомнили о Ленине, говорили: «Был бы он жив, так над нами не издевались бы». Смерть Ленина давно ожидалась. Время от времени в газетах печатались медицинские бюллетени о состоянии его здоровья. Достаточно открыто ходили слухи, что периоды просветления сознания у него перемежаются с периодами полного сумасшествия. К дедушке и к моему отцу ходил их старинный знакомый, известный московский врач Федор Александрович Гитье, безуспешно пытавшийся лечить Ленина. На вопрос деда, насколько эти слухи достоверны, он ответил утвердительно. На страницах сборника к пятилетию РКПБ 1923 года, который чудом уцелел до наших дней в частных руках, я видел групповые фотографии. Ленин сидел явно больной, подавленный. За последние 2 года перед смертью он отошел от власти, и другие вожди правили его именем. В те времена он не считался таким божеством, каким его сделали впоследствии. Еще раз повторяю, не помню я, чтобы при его кончине поднялось всенародное горе. Да, газеты были наполнены скорбными статьями и стихами. Да, всюду висели траурные флаги. А первая песня, которую повсеместно распевали, неожиданно оказалась залихватской плясовой мелодией. «Ильич, Ильич, Ильич, услышь наш плач и клич!» Все три дня делать мне было нечего, и я ходил по Москве со своим школьным приятелем, скверным развратным мальчишкой Юрой Неведомским. Много народу тогда ходило по улицам. На Охотном ряду мы увидели длиннейшую очередь. Люди стояли на поклонение праху Ленина, установленному в колонном зале Дома Союзов. Встали и мы, а мороз ударил крепчайший. Прямо на улице разводили костры из круглых, сожженной длины бревен. Юра и я по очереди бегали к кострам греться. Мы были в валенках, а те, кто пришел в ботинках, лихо подплясывали. Закоченевшие хмурые милиционеры ходили вокруг очереди. Среди ночи мы вступили в Дом Союзов, и сразу стало тепло. Траурные черные с красным флаги и полотна свисали повсюду. Невидимый оркестр играл траурные мелодии. Пока поднимались по лестнице, дежурные в красно-черных нарукавных повязках нас торопили. «Скорее, скорее!» Четверо во френчах неподвижно стояли в почетном карауле. Стояло четверо красноармейцев. Вместе со всей очередью я обошел вокруг высокого постамента, на котором весь в еловых ветках и венках из искусственных цветов лежал Ленин. Я успел разглядеть его розовое лицо, почти голый череп. Домой пришел к полуночи, голодный, замерзший. Обо мне очень беспокоились. «Куда тебя понесло? Зачем? Что ты хотел увидеть? Будь жив, твой дядя Миша, он бы тебе уши надрал». И с этими словами Георгий отвернулся от меня. Весь красный я отошел от него. Особенно мне горько было за упоминание дяди Миши. Память о нем была для меня священна. За три дня по проекту архитектора Щусева у Кремлевской стены на Красной площади был построен первый деревянный мавзолей для набальзамированного тела Ленина. То здание, обшитое покрытыми олифой золотистыми досками, получилось достаточно красивым. Его четкие формы хорошо вписались в площадь на фоне Кремлевской стены. Полтора года спустя я стоял в очереди, еще более длинной, в которой порядок был полный. Люди со скорбными лицами, наклонившись, двигались медленно. Милиционеры, если и были, то стояли между верующими и также наклонив головы. Очередь начиналась от Калужской площади, тянулась по мостовой Донской улице к Донскому монастырю и подходила к прелестному маленькому старому собору. Люди шли поклониться великому страстотерпцу за православие, за землю русскую. только что скончавшемуся патриарху Тихону.